Короткое, но яркое путешествие на сотню метров окончилось для меня полетом в яму. Конвоиры срезали веревки, подтащили к краю и в полусогнутом спихнули вниз. Крепко приложило к боку. Рядом зашуршало. Зашипев, перевернулся на четыре кости, приподнялся. Углубленное в грунт техническое помещение, прямоугольник 3×4. Надстройку срезали, оставив узкую лесенку вниз. Идеальное место для загона, на стену без посторонней помощи не вскарабкаться, с бортиков видно, что происходит внизу, проход легко охранять. Я насчитал десяток теней по углам. Вечер все более скрадывал подробности, но где-то неподалеку рвано металось пламя из бочки, позволяя немного сориентироваться. В первом и лучшем варианте – загон для рабов, используемых в широком спектре постапокалиптических нужд, дешево и сердито. Об остальных вариантах подумал мельком и пока не акцентировался, время покажет. Сокамерники на мое появление отреагировали с пустотой выжатых кусочков протоплазмы, несколько трепыханий при полном молчании. Подполз к одному за подробностями. Мужик лет 40, истощенный, потухший, со следами побоев. Следы обильные и беспорядочные хреначили на эмоциях. «Отвали, отвали, отвали!» Забормотал мужичок и сделал попытку отползти. Кости, жмых, сосать. Ну, выводы я сделал. Переместился к лесенке. Наверху затопал кто-то грузный, заржали в несколько глоток. Охрана, примем, как вариант. Пока что, номер уна в ежедневнике, дожить до утра. И пожрать бы еще. Местный планктон кормили, поскольку они еще пребывали в остатках разума и не кидались на свежее мяско. Ситуация неприятная, но ничего непоправимого. Организм потрепанный, вроде, присутствовало легкое сотрясение. Кости, связки целы, уже плюс. Я не выдержал и согнулся в коротком бливе. Вышла одна желчь, плохо. Метку неожиданно дернула, по руке стрельнула теплом, и снизошло облегчение. Состояние поднялось до стрёмного, ну функционального. Оператор-стажёр благодарен, не нашелся что сказать. Инсталляция впервые проявила себя ощутимо полезно. Неподалеку кашлянули. Замерли, мясо. Проревело сверху. Голос пьяный. Потребляют на посту, что мне только в радость. Копим знания, оцениваем возможности. Здесь я вынужденно задержусь в поисках Синса. И у кого бы, сука, узнать о реальном раскладе сил. Наверху враг с невнятной численностью и вооружением. Группировка не маленькая, судя по базе. Но мне что, я по зернышку склюю каждую падлу. В эту ночь зарниц не наблюдалось, пока я бодрствовал. Холодок ощутимо подтачивал силы, не давая расслабиться. Смог заснуть только через несколько часов. От сотого приступа злости почувствовал легкое дуновение тепла по мышцам, точно заглотил горяченького и, наплевав на причины подобной щедрости, отрубился. С утра прилетело доской. Подорвался, заваливаясь, на бок. На поребрике стены скалилась широкая харя. Здоровый мужик, с жирком, что, как я уже понял, не характерно для иссушающей реальности. Заросший жестким рыжеватым волосом, в плаще, обвисших штанах при кирзачах и с куском трубы двухдюймовки. Словил мясо и без перехода заорал. Подъем рванина. При свете яма выглядела удручающе. В углу обнаружился сортир в виде бодьи, на котором кряхтел седой тип с пожеванным лицом. Судя по интенсивности амбре, бодью удосуживались выносить. Посрал, считай призвание, заржал толстый. Седой вскинулся, поддерживая штаны, и замотал головой. Пойдешь говно вычищать. Забота о товарищах, так называю. Восстанем. Я пристроился третьим в узкой человеческой ленточке у лесенки. Соседи по очереди смотрелись амебами, жидкой массой, текущей по слову свыше. Первоначальная оценка подтвердилась, искры угасли, лишая меня потенциальных источников информации. Но будем искать. На выходе, среди живописно разбросанной тары подле криво обустроенного стойбища, пленников встречали два котла с жидким белесым варевом и мутноватой водой. Первые из цепочки подошли на автомате, черпанули пригоршню бурды и заглотили. Тоже проделали с водой. Отошли, кучкуясь подле кособокого сигнального столба. Вкус бесподобен. Холодная плесень с щепоткой корицы. Кишки перекрутило, но организм благоразумно решил не расставаться с источником сил. Часто сглатывая, отошел к поевшим. Масла. Раздался хриплый рев. На стоянке завозилась мусорная куча, и на свет выбрался коротышка в обветшалой спецовке. В его руках поблескивала бутылка с остатками белесого пойла. Сам, походу, в дугу. Займи, БЛ. Ключ достал базлать. Встрепенулась охранка. Вот их посчитаем. Тройка бойцов с посредственными данными, плохо вооружены и мучимы похмельем. Чуть позади лыбился толстый, в руках которого, ада, из любимого, ножные цепи-фиксаторы. Пазл складывался на удивление легко. Невменяемый ключ зигзагом приблизился к котлу с водой. Посмотрел на замершего пленника, на жидкость, блекла. Потом нассал в котел. Дело сделал настолько четко и резко, что напарники успели только дернуться. Ближний из них выругался и лениво прописал ключ в ухо. «Пьем, не задерживаем», — заржал толстый. Он подступил к пленникам, мазнул взглядом по мне. «Начну-ка я с тебя, свежачок», — звякнули цепи. Притопнув, пробуя ограниченную свободу, я пригляделся к ключам в толстых пальцах надсмотрщика. Целевой вектор — праздник определенности. С толстым сведу знакомство первым, и насчет воды порадовался. Не брезглив, но начинать пляску смерти еще рано. Пленники разбитыми оборванными силуэтами перекочевали на свободный истоптанный пятачок. Позади штабеля коробок, ржавые куски металла и десятки проходов к лагерной жизни, что мелькало вокруг стадионных построек, множилось криками, стуком, лязгом, отсвечивало кострами в зачинавшемся дне. Я впитывал доступные образы, просчитывал пути. Мало информации, прогноз не строился. Чоп, одна не вышла, донеслось с лесенки. Один из охранки с любопытством заглядывал в яму. Толстый шевельнулся, сплюнул и тяжело затопал вниз. У дальней стенки ворохом свернулся человеческий комок. На тычок ногой тело не среагировало. Свирепо фыркая, Чоп покопался в тряпье и с изрядной сноровкой оприходовал биопластиковый бутылек. Охранка разочарованно выдохнула. Подцепив безвольную руку, Толстый потащил пленницу к подъему. Мертвое тело болталось безвольной куклой, загибалось от рывков. У лесенки труп неудачно заклинило, отчетливо треснуло. Финальный толчок швырнул мертвую, черную от побоев женщину к кострищу охранки. «Кто пользовал последним?» — рыкнул Чоп. Так и спросил. «Пользовал. Мне не понравилось, нет однозначности». Несколько рук ткнули в ключа, развалившегося звездой в грязи и пьяно сопящего. «Да че там?» Возник кто-то и слился от грозного сопения толстяка. «Рядовое утро. Еще дышите, ушлепки». Прозвучало из завалов. К группе выбралась дородная тетка, замотанная в кожаный прикид не по размеру. Грязные пряди под лихой бейсболкой, одутловатое щекастое лицо, заплывшие глазки и много сала, колыхавшегося под одеждой. Шла монументально, демонстрируя право быть. «Сегодня первая, большая лю», неожиданно сбавил обороты Чоп. В ответ его жадно хватанули за яйца и сдавили пару раз. «Нужны двое. Потаскать, почистить. Вас, сук, не прокормишь». Женщина по-хозяйски присмотрелась к замершим пленникам. «А чё так бледно? Большая лю?» Новый голос. Мужик в куртке и штанах военного покроя вынырнул из безликого прохода в завалах. Образ более опрятный, но лицо близко к уверенной синьке. «Я первая, Серж, мне нужнее». Стушевалась теткой, цепко хватанула двух забитышей из кучки. «Возьму этих и пошел нах». Чоп неожиданно встрепенулся, рывком передвинул труп женщины под ноги толстухи. «Нежданчик, а?» Лю с трудом переломилась в пояснице, вглядываясь в почерневшую кожу, и заржала. «Уже отбито. Эй, отходняк, цепляй мясо и пошли». Колоритная процессия удалилась. Я скосил взгляд на вычерпанный пленниками котел со жратвой. «Да не, банальная манка с нотками говна, манка». Слюна горчила. Мужик, названный Сержем, устало покачнулся с пятки на носок. Его взгляд безразлично скользил по рабам. А судя по трудовой разнарядке, в яме содержали тот самый бесправный и угнетенный. «Мне двоих, в четвертом секторе завал сухих под забором, воняют». Я сделал шаг вперед, звякнул цепь. А свобода менее пространна, чем думалось. Оковы закоротили, сводя движение на минимум. «Доброволец?» Народ удивился. Народ раззявил гнилые пасти в недоумении. Серж приблизился, тараща глаза, наверное, полагал за психическое давление. Коротко пробил мне в живот. Удар любительский, только самомнение потешить. Гребаная стайка дилетантов, мнящая сраный стадион центром вселенной. Я чуть согнулся и выдохнул. «Ты вызвался». «Никто не вызывался, а ты вызвался». «Какого хрена?» В мужичке что-то перемкнуло. «Да не тяни, Воловий, бери», — буркнул Чоп, — «не давай мясу застаиваться». Я ключ, вскинулся и вновь опал ключ. На него оглянулись. Через несколько минут меня с напарником из пленных, безликим парнем, грязным до полной потери личности, толчком отправили в сторону четвертого сектора. Сзади шагал мрачный Серж, невнятно бормоча: «Я хотел, я получил». Стадионная жизнь медленно раскачивалась в утренней суете. Мы выбрались на протаренную дорожку, считай, проспект в самобытных застройках территории. Из тени в тень мелькали люди, разномастные потрепанные выкормыши катастрофы, что тащили, передавали, перекладывали, чистили и невнятно шептались. Жидкое бульканье загнившего варева местечкового центра. Ближе к зданию стадиона разглядел походную кухню, котлы, мангалы и почерневшая утварь на участке, огороженным сундуками, штабелями дров и кривыми стеллажами, подпертыми обломками. По центру просматривалась монументальная фигура большой лю, вооруженной кочергой и бутылкой. Рядом мельтешили служки. Тропа изогнулась, скрадывая картину. Слева проглянул КПП и десяток бойцов, копавшихся в снаряжении. Гудело пламя, над одной из бочек кинули решетку и наспех грели консерву. Кто-то истерично завизжал в одном из сарайчиков. С деревянно-жестяной нашлепки, что венчала стену стадиона над визжащим строением, полилась добротная струя. Божья роса для страждущих. Отметил факты вслед за рычанием Сержа послушно принял правее. Группа женщин в рабочем коленкоре не первой свежести разбирали бытовую мелочевку из пакетов. Вяло тянули нить беседы, в глазах стылое болото. За углом ближайшей постройки, глядячи на их обноски, мастурбировал плешивый мужик. Четвертого сектора достигли спустя несколько минут после анониста. Участок кованого забора протяженностью 100 метров, с внешней стороны навалены тела сухих, с внутренней в живописных позах разместились пяток местных аборигенов с дрекольем. Солдатики перфорировали от души, навалили столько трупов, что для двоих невольных носильщиков не разгрести и за цикл. Примерно так и предполагал фронт работ. Вариант многообещающий. Ставлю задачу, Серж отвесил поджопник второму пленнику, но смотрел, сука, на меня. Спускаемся с забора, и вы оттаскиваете сухостой вон в тот котлован. Чиз, рявкнул он пошевелившемуся бойцу. Тощий мужик встал и махнул рукой. Серж, да все знают. Био проверили? Пусто. Отара выдохлась, походу приползли с Аполихинской. Шима говорит, видел там пару лежек. Я принюхался. Запах дерьма превалировал над мертвечиной. Видок жмуриков объяснял дисбаланс. Остатки одежды щедро изгажены, а черные провалы разваленных грудин и голов почти не смердят. Но солдатики брезговали. Доблестная воинская кость на страже периметра. На тощего думе переломится. Я оглянулся на стадион. Логично, по периметру растеклась шелупонь, а элита засела в здании, откуда стальной дланью попирает права и свободы. Мне надо внутрь, прям хочется. Из-за цепи я вывалилась с забора боком. Под локтем и бедром треснула плоть и кости. Откатился, соскальзывая меж тел на растрескавшийся тротуар. Дожидаться бодрящего пинка не стал. Подхватил первого мертвяка на плечо и мерно заковылял к котловану. Контуя труп, споро ощупал карман на куске шорт. Пусто. В котловане уже изрядно навалено. Оскалы черепов и куски плоти замешаны в ядреный коктейль. Охранка держалась близ забора. Только Серж, разжившийся арбалетом, расположился на середине нашего маршрута. Вояка следил за трудолюбивым мясом и нервно зыркал на развалины. Дух сухого жупила прям витал в стылой атмосфере. Я обстоятельно вернулся к новому телу. Женщина в грязной тряпке сорочки. Не свезло. На седьмом трупе попался пиджак с двумя уцелевшими карманами. В одном жадно нащупал остатки расчески. Не то, но посыл верный. Любой брелок с кольцом-держателем мне в помощь. Из проволоки, при должной сноровке, можно много чего смастерить. Гадри, щедро побитый жизнью, показывал на перспективу. В эту смену находки меня не порадовали. Едва свет притух, наполняя мир темной серостью, местные упыри резво свернули работы. Взобравшись по шаткой приставной лесенке на забор, наткнулся на тяжелый взгляд Сержа. «Считай, ты в моем резерве. Я с тебя, сука инициативная, не слезу. Последние кости понесешь в зубах». Молча кивнул. «Жрать и пить. Мысли короткие, сложить из них внятное почти невозможно. Руки, спина в грязи, от состава которой хотелось мягко опустить Сержу почки. Я представил котел с утренним варевом, хоть мордой ныряй». «Серж», — окликнул старшего боец, — «нас сменит, а?» Заткнулся, за односложным ответом последовал грубый толчок. Мужчина отошел от поникшего охранника периметра и пинком выказал мне недовольство. «Вперед мясо, отведу в конуру». Выдвинулись. В стылом сумраке вечера лагерь выглядел оживленнее. Запылали дополнительные огни, громче зазвучали голоса. Стадион жил лихим муравейником, посылая осмотрительность и безопасность. Черные тени городских развалин за периметром привычны, и только охранка тоскливыми тенями фланировала на помостах у забора, смотрела больше внутрь, исходя слюной и тупой злобой. Просто подарок. Миновали кухоньку большой лю. Толстуха деловито орудовала тесаком, расчленяя тело, покачивалась в странном ритме, воздела отрубленную руку. Пали огонь, шкварки, золото и соль, пали, поддай, а в тенях жадные лица и суета. Я не просто зафиксировал, выжег картинку на закорках памяти. До встречи, большая Лю, что любит жарить и трясти сальцом. Голод немного притупился. Сосед-невольник, что плелся рядом, икнул, пытаясь ускориться. Серж радостно оскалился. У ямы, где уже шевелились черви человеческих тел, нас встретил Чоп. Вальяжно подошел, кивнул конвоиру и загремел ключами. «Кормежки не будет», — понял я, — «лишь холод ночи и забытье». Сучьи цепи спали, и я невольно сделал шаг, прочувствовать волю. Успел до тычка. Толстый мудак зло шикнул, подумал, не последовать ли за мной по лесенке, и вернулся к костру, где парил котелок. Я припал к стене, сполз. Рваный разговор наверху тешил злобу. Я бы рискнул в собачий час пробраться по лесенке и вскрыть пару глоток, но чертов сенс висел ошейником почище цепей. В темную, на слепой удаче мне до него не добраться. Вести бой и искать тайную тропку к бункеру с машинерией, прям как на службе, но тогда шел по шикарной вводной. «Я приду», — прошептал в темноту. «Пить и жрать». Утро повторилось в мрачной петле. У тлеющих углей кострища нас встретил угрюмый ключ с фингалом наполовину лица, перекинул Чопу цепи и вновь замер, сгорбившись. Вчерашний серж успел первым, забрал меня и второго доходягу. Я едва успел хлебнуть на дорожку из котелков, как в предрассветной дымке на сухую оттирал руки о шершавую кладку стены. Отдельный вопрос. Остальные не парились, равнодушно макали дерьмо в дерьмо. Сил поубавилось. Противная слабость ватой прошлась по мышцам, но до четвертого сектора опорно-двигательная меня доставила без проблем. Я хмыкнул при виде вымотанных бойцов, двоих наспех перемотанные руки окровавленными тряпками. За забором лихой насмешкой навалены новые тела, даром что горбились минувший день. Ночка выдалась жаркая, четвертый сектор числился у сухостоя в любимчиках, плюс в информационную копилку. «Пошли». Мрачная краткость Сержа задала рабочий тон. Взвалил первое тело подранной девчонки. Шагая к котловану, заметил в прорехах между развалинами небольшой отряд на 5 рыл. Шли от стадиона в походном ритме. Группировка шевелила поисковыми щупальцами. Через некоторое время зафиксировал вторую группу и сразу следом, третью. Детали экипировки не разобрал. Закутаны, замотаны, вооружены. А я бы познакомился. После краткого перерыва охранки на обед пал мой напарник. Силился поднять тело, пустил трескучего шептуна и завалился на бок. «Кто из них?» — рявкнул подскочивший серж. «Что?» — я выглянул из-под рваной плоти. В спине ныло. «Пернул кто?» — ткнул в пленника и зашагал к котловану, прислушиваясь к отдалявшимся ударам и крикам. Когда вернулся, осознал, что вся разнарядка моя. Следующим понес свежий труп. Судя по оживившемуся сержу и злобному шепоту охранки, био безвозмездно употреблено. Сотня метров туда, сотня метров обратно. Сучий круговорот жизни. Повезло на 47 жмуре, я считал. Мужик попался из свежих, перекинулся недавно, едва успел схуднуть и обозначить рельеф. Из одежды рваные джинсы и куртка. 6 карманов. Нашел связку ключей в заднем джинсовом. Снял и заныкал кольцо в ботинок. Кольцо добротное на 3 витка. Вернулся один из отрядов, конвоируя в сторону КПП мужчину и женщину. Руки пленников связаны, движения дерганные, путанные, их хорошо помяли. Если повезет, будут новой рабочей силой. А спустя еще десяток перенесенных тел, жахнуло. Серж, оседлавший кусок столба на маршруте, подскочил и нервно задергал арбалет. Охранку снесло к забору. Зазвенело оружие, кто-то затянул бессмысленное диковатое «А». Новый отряд возвращался с проблемным довеском. Полтора десятка крепеньких сухих, таких еще не видел. Шустрые, резкие, как гончие, идущие по следу. Месили обломки стелющимися прыжками, догоняя четверку бойцов. Отступавшие несвязно орали, среди них заметил маэстро. Вот он развернулся, вскидывая арбалет, заголосил хрипло. Болт угодил сухому в живот с нулевым результатом. Тварь качнула бек из стороны в сторону и резче клацнула челюстями. «Че делают, сука?» Серж отступил. Оглянувшись на солдат, успевших взлететь на забор, заорал. «Куда?» Разлюбезная цепочка. В щиколотках ощутимо жгло от моих неловких прыжков, в суррогатном беге к периметру безопасности. Панику в ноль, успею по-любому, если хреноса с арбалетом не запаникует. Лишь бы кольцо не потерять. Сбавил обороты, оценивая погоню. Со стороны КПП требовательно заорали, душевно по матери. Один из бегущих притормозил и вскинул навстречу преследователям громоздкий агрегат. Вновь прозвучал визгливый хлопок, положивший начало действу. Я заинтересовался. Оружие, если да, то вида безумного, склепано на коленке из разнокалиберных трубок и корпусных обвесов, меж которых отчетливо искрило. Выстрел смел одного из сухих, чья голова треснула черными клочьями. Охренительный калибр и дизайн из разряда прикладного искусства. Разглядел на оружии пару шестеренок и призадумался, не забывая скакать. «Пустой!» — заорал Стрелок, прибавляя ход. «Пошли в жопу, мне нечем». Это в адрес невидимых наблюдателей. Ущербный Серж выстрелил. И, сука, попал в плечо отклонившегося от погони сухого. Тварь припала, колеблясь и шустро метнулась к новой цели. Клёкот и треск. Подергав за рычаг взвода, Серж, вместо нового выстрела, развернулся и припустил к ограде. Только распахнутый рот во всю морду. А мне еще ковылять. Ощутимо накатило полузабытой волной опасности. Просчитал метры, сухой рык и боль перехватит меня на подходе. Слышу топот и нечеловеческий выдох, безумную нотку погони. Под ногами остатки тел. Время. Прыжком приземлился на плечевой сустав трупа, сминая цепью хрусткие ткани. Ухватил мертвое запястье, дернул на излом, помог каблуком, взвилась клокотавшая тень, ныряя с линии атаки, встретил нападавшего оторванной рукой, технично засадил в челюсть, тварь крутанула и тогда, завершая разворот, нанес удар сверху, рука треснула, лохматясь нажила и кость, упырь удачно финишировал, рачком, от души, используя инерцию, приземлился коленями на основании замызганной шеи, тело конвульсивно дернулось, клацнули челюсти, облачком плеснула вонь, я откатился и замер в попытке подняться, сучий Серж целился в меня, нелепо дергал арбалетом, точно наускивал, куда, вопрос звучал издевательством, упал яйцом, опустившись на одно колено, оглянулся на развитие событий в стороне КПП, вновь отличился маэстро, вопя ультразвуком, ткнул в сторону сухих растопыренной пятерней, воздух чуть смазался, точно легкая вуаль тумана, и твари притормозили. Из-за стеновых надстроек прилетело пару болтов, взлохматив бетонные завалы. Стреляли на нервах. «Жди!» Прорезался писк маэстро, и следом обрадованное. «Вальтер!» Арбалетчик цепанул ослабшими маслами обломки и плюхнулся на филей. Новые действующие лица меня порадовали. Со стороны ворот вынырнул десяток бойцов, чей вид значительно обогатил копилку информации. На троих рассмотрел тактические разгрузки, на двоих, одна из которых женщина, бронежилеты, довешенные самопальным металлом, добротная одежда военного покроя и берцы, как заветная мечта, вооружены сталью и арбалетами, но у передовой тройки на поясах по кобуре, и ведь праздник мне не мерещится. Впереди отряда грузно топал здоровый мужик с иракезом, живая мышца, заплывшая жирком, в руках тискал секиру, чей размер откровенно давил на эго, за спиной болталось кустарное орудие, ранее виденное у рейдеров, он громогласно хикнул, запуская оружие в дуговом замахе, к стали привычен, пользовал не раз, как и его соратники, сделавшие по выстрелу из арбалета и врубившиеся в пошатнувшийся сухостой товарным локомотивом. Лезвия окрасились черным, нашпиговав воздух ошметками. Взвыла тварь, вторая. По мне, показуха, выполненная умельцами с большой практикой, но кособокими умениями. Беспроигрышная атака. Центровой громила победоносно воздел секиру, а я пересчитал экипировку и облизнулся на кобуру. Местная элита явила себя сирым и прояснила цель. На периферии нездорово завозился Серж, чем напомнил о небольшой проблеме. Сколько у Вальтера этих хорошистов, рубящих с душой и трепетом пальцев на рифленой рукоятке огнестрела, который хочу, где базируются, насколько дисциплинированы, почему на прорыв выкатил только десяток, любишь подраться? Серж опустил арбалет, но мужика еще не попустило, в глазах плескала дикая пустота. «Сраное мясо, любишь?» «Спрашиваю, я тебе». Медленно поднялся, взгляд зацепился за бия над раскоряченным сухим. «Моя добыча». «Возьми», зашелся хрипом Серж. «Возьми на губу». «Возьми, БЛ, позже». Я кивнул. «Не сомневайся, не сомни». «Че?» Серж от неожиданности начал соображать и расплылся в недобром оскале. «Шел на забор, сходим кой-куда». «Клёш, возьми отхару». Пока неизвестный охранник шустро метнулся и подобрал бия, я кинул прощальный взгляд на продвинутых бойцов в мусорном антураже. Они деловито суетились меж останков. Вальтер высился монументальной горкой, а подле суетливо жестикулировал маэстро, тыкая пальцем в разлом ближней улочки. Серж повел меня в сторону центрального здания, по незнакомому лабиринту из тентов и хлипких фанерных загончиков. Злобно сопел в спину, на два шага тыкая острием болта. Надоедливое приставучее чмо. Загляни он мне в лицо, удивился бы. Я улыбался, каждый шаг приближал меня к эпицентру местной помойки, и инсталляция мелко подрагивала от близости Синса. Замер, команда прозвучала близ широкого прохода вдоль стадионной стены. На свободном пространстве просматривались несколько кострищ и россыпи остатков активной лагерной жизни. У самой стенки выстроились клетки, густо задрапированные сеткой, часть пустовала, в некоторых виднелись смутные силуэты. С перевернутого ведра, близ сизых витков дымка над углями, подорвался сухонький мужичок в плаще и папахе. Встретил Сержа, пошептался, меря меня жадным взглядом, и неожиданно часто закивал. Папаха соскользнула в грязное крошево. В 5 рывков и 3 пинка меня припроводили к клетке. Новый разводной звякнул ключами, открыл дверцу и приготовился пробить. Затылком чувствовал его гаденькое хайло, сморщенное в предвкушении. Сработал на опережение, проскользнул в клетку на ворох непонятного тряпья. «Шустрый», — хмыкнул охранник, — «сойдет, говорю же, инициативная падла», — подал голос Серж, отходя. «Отдайте шесту, не мне решать», — и местные рассосались, вернулись на исходные. У кострища зазвенела посуда и продолжился неспешный разговор. Серж, прежде чем скрыться, отдал шутовской салют, плавно перетекший в оттопыренный средний палец. «Говорю же, мелочная гнида». Я покрутился, пристраивая себя и цепи. В кишках вакуум, в мыслях звон. Сквозь щелки в сетке разглядел в соседней клетке нескладный крупный силуэт. Пленник никак не реагировал на новое соседство. «Пока минусуем», — проверил кольцо держатель. «С приходом ночи, если обстановка не изменится, займусь». Замок цепи — несложная механика для знающего. Гадри умел учить. Открыть клетку уже сложнее при условии навесного замка. Но по проблеме за раз. И все же что-то мне не нравилось в соседе. Потом понял, в сигнал от Синсе метка вплела едва уловимый ток от Хары. Глава 7. С первой тьмой, разрезаемой огненными всполохами, устоявшаяся обстановка изменилась. Сухопарый охранник, обменявшись криками с соседями и послав к хренам членов огненного кружка у следующего бивуака, приблизился к моей клетке. В железном номерке через 2 от меня кто-то внятно произнес: «Тощая сосалка». Сухопарый изменил курс, подскочил на голос и врезал по клетке дубинкой. К слову, полицейской. Богатый хмырь, утихомирив неизвестного комментатора, вернулся по мою душу. «Жрать поди хочешь?» Зашел с козырей. Вот что ответить на риторику, вопрос праздный и до зубовного скрежета банальный. Я пошевелился, обозначая намерение. «Правда сосешь?» Отстрелялся как бог, меня выдернули из клетки на 3 такта, только хмыкнул и звякнул в процессе. В расширившемся поле обозрения отметил новые детали. К члену в папахе присоединилась пара бойцов. Стояли в тылу рядовыми образами и весомо держали руки на рукоятках дубинок, подвешенных к поясу. Оружие не сняли, не направили, давя потенциалом. Я ж почти в раю. Но действо, судя по гневливым мордашкам, важное, почти ритуальное. «А я заполнил», — объявил папаха. «И мне прилетело по бедру дубиной. Пора в путь, гадать не надо. Конвой собрался, чтобы припроводить мясо». Стоило обозначить готовность, и охранка послушно сыграла в доминанту. 8 семенящих шагов влево, принять указующий пинок и узреть. Троица мнила себя отсроченной смертью. Передо мной открылась потрепанная пластиковая дверь, что вела вглубь стадионного комплекса. Серый коридор с оттенками багрянца, дарованными отсветами пламени. Глаза разуть, уши напрячь, близки закрома стадионной группировки. И сдается, в панельных отнорках притаилось много интересного, для своих, для сучьей элиты. Разочаровало. Проходы, безликие двери, грязные следы и отголоски присутствовали, но никак не складывались в общую картину. Тянулся коридор, позади пыхтели конвоиры. Первой определенностью прозвучал гомон людского скопища. Я прикинул, через несколько метров выход на поле. Пространство под трибунами, реконструированное местными, пока списал в потенциал, а впереди, под открытое и слепое небо, меня выпихнули в 4 руки. Проковыли в пару метров, ткнулся в ограждение и несколькими взглядами оценил местный административный серпентарий. По периметру высился амфитеатр загаженных трибун, скопище временных бивуаков, размеченных нехитрым скарбом. Череда ступенчатых огней и тени, мельтешившие в вечернем поте. Угар и полная самоотдача. А численность невелика, десятки, навскидку. Интереснее само поле, где щедрыми жестами разбросаны деревянные и пластиковые щитки, поддоны и фанерный настил, слагаемые в хаотичный грязный узор. Поверх бессистемно установлены кривобокие столы и лавки, сколоченные на минимуме дизайнерской мысли, засаленные сотней рук и слюнявых морд. Алым пламенем играли десяток бочек и стойки с факелами. В правой части кучковался народ, потной массой колыхавшийся меж трибун. Прямоходящие пили и гуляли в незамысловатой вечерней программе. Потрепанная, но добротная одежка, среди которой зафиксировал униформы военного образца и походную экипировку, намекали на сходку местного бомонда. Хвала и радость, только слюни подобрать. Все вооружены, но без изысков, сталь в многовариантном исполнении, дробящие и колющие, доведенного до непотребного износа. Наказал бы сук, в левой части поля из грузовых контейнеров, обвитых мостками, составлена возвышенность, на которой местные гении архитектуры выстроили угловатый дом. За основу использовали каркасно-щитовые части от модульных конструктов, а потом пошли в разнос, лепя надстройки бомжеватого вида. Могу поклясться, хибара позиционировалась, как дворец местного царька. У контейнеров толклись бойцы, виденные мной в схватке с сухостоем, числом в пару-тройку десятков, живой Рубикон, отделявший плебеев от божественного присутствия. Сам царек расположился на помосте перед фронтоном домика, в помятом бордовом кресле. Рядом в незамысловатых ужимках крутились женщины в активной ретуши и открытых нарядах, чисто на выпуклостях. Тело в массы, БЛ, во в народ. Вальтер притиснул голову представительницы эскорта к паху, ритмично двигая, сам оргазмируя, дул в рожок, извлекая хрипловатое блеяние. Судя по лицам персонала, дудение конкретно всех достало, но они понимающе лыбились. Мое внимание привлекла троица, мужской и два женских силуэта, что сидели в креслах, чуть в стороне от босса, показательно на отшибе. На мужчине непритязательный плащ или пончо, на женщинах накидки с глубоким капюшоном, скрывавшие лица. Они сидели, точно палку проглотили, неприступные и чужие на празднике жизни. У меня по затылку скользнули мураши. Троица опасна, как матерые волки в стойбище плюгавеньких дворняк. О них хотелось знать все и знать еще вчера. Все любопытнее и любопытней. Но так-то увидел все, что наметил. Мелкие детали сами вольются в мозаику. Вальтер бдит, закивал папаха. Двое из сопровождения замерли, прислонившись к поребрику. Убрали руки с оружия. Значит, мы на месте. Я рассматривал пустой утоптанный кусок поля метров на 10, вокруг которого растекались аборигены. Разводящий перехватил мой взгляд, лихо заломил шапку и осклабился. Все по-простому, по справедливости. Слушай сюда, урод. Правила Фановкова, уточнил для ясности. Справа угрожающе рыкнули. Ну как угрожающе, сам уродец полагал себя драконом, не спорю. Фаны Вальтера, заморгал конвоир, и рявкнул. Сила, мощь, сука. Метрах в двух, обнявшаяся парочка, он и он, заслышала кличи воздела бутылки. Правила просты. Папаха ткнул пальцем в свободный кусок поля. Арена справедливости. Когда фан косячит, ему дается один шанс. Пусть принесет мясо, и прощение снизойдет. Сила, мощь, снизойдет, выйдешь ты, выйдет он, кость на кость, и поединок рассудит, и принесет мясо. Мужик от души цапнул меня за правую ягодицу, потряс. Сучонок уже сдох, просто смерть чуть задержалась. Я улыбнулся, и папаха качнулся назад, быстро зыркнул на конвой, торкнуло и проняло. Твоя задача проста, выйти и сдохнуть, а киста принесет мясо. Кисту я увидел минутой позже. Рыхлый тип в спортивках и грязной майке. Толпа выплюнула его на арену и зарокотала возбужденными голосами. Папаха снял с меня цепи, подбодрил коленом, пора, по хлипкой дощечке на свободный пятачок. Кто-то заверещал ставки, ставки. И по людской массе прокатилась волна оживления. Вальтер хрюкнул в рожок, походу кончил. Я остановился, жрать и пить. Потом возобладало любопытство. Киста совершал непонятные маневры, нагнулся вперед, руки к земле, и принялся загребать воздух, качнулся на шаге в сторону, в другую, и сука, греб, греб, наступая, боевой примат, да, царь обезьян, наверное, какой-то смысл в этом присутствовал. Я заинтересованно склонил голову на бок, наблюдая за близившейся целью, шагнул вперед, блоком направив загребущую лапку дальше по траектории, и, когда мужичка развернула, мягко подхватил под подбородок, зафиксировал, сухо треснуло. Киста кулем рухнул на бок и жидко булькнул. Резко напахнуло дерьмом. Тишина на вдохе. Гомон стих, заскрипели доски. Я вернулся к сопровождению, хлопавшему ртом. Сучьи караси наотмели, обещали пожрать, намекнул им. Ребята напряглись, что-то в их реальности изменилось. Щелкнули цепи на ногах и, в довесок, папаха боязливо накинул фиксаторы мне на руки. Я пожал плечами. Макаки стаил сегодня не свезло. Мясо ушло на своих двоих. Обратно меня вели в ускоренном темпе, но тычки прекратились. Скрежетнула клеть, отсекая свободу, и разводящий ощутимо расслабился. Сходил к кострищу, навалил миску комковатой бурды желтого цвета и подсунул в узкую щель, прорезанную внизу дверцы. Следом поставил помятую жестяную кружку с водой. Слово сдержал, я подозрительно принюхался. Запах бодряще дерьмовый. Выжил что ли? Проскрипели из соседней клетки. Неожиданно проявился сосед, на которого инсталляция делала скромную стойку. Почти праздник, только успевай, подхватывай, выжил. Варево плохо контактировало со вкусовыми сосочками. Прям конкретно засоряло ротовую. Терпел и уминал, зря. Вот и поговорили. Неуклюжий громоздкий силуэт за решеткой завозился и вновь замер тенью. Я выкинул опустошенную посуду через щель и постарался разложиться поудобнее. Ног не выпрямить, толком не разогнуть, и цепи. Далеко не люкс. Со стороны охранки послышались ржание и звон. Грохнули доски. Через некоторое время вдоль клеток шаткой походкой проследовал боец, колотя по фасадам обрезком трубы. У последней клетки помочился и побрел назад. Муха не проскочит. Выждал порядочно времени, пока огни сбавили жаркий танец, а бойцы потеряли связность мыслей и остатки служебного рвения, отдавшись ночи. Пара зорниц вдалеке разбросали неясные тени, затренькала гитара. Те из местных, кто еще держался на ногах, придвинулись к огню. Немного отвлекало жгучее чувство голода, с жаждой чуть полегче, но пальцем выматывающие потребности не помеха. Я достал кольцо, повертел, прикидывая возможности, и приступил к намеченному ремеслу. Сочленения клетки отлично подошли для изгиба и зажима. Едва не сорвал ноготь, удерживая неподатливую проволоку в приступе ожесточенного рвения. И, разумеется, мешали цепи, звоном вплетаясь в лагерные шумы. Завозился сосед, но от комментариев воздержался, чем порадовал. Я выждал паузу, оценивая обстановку. Проверил замки фиксаторов и подивился беспечности у шлепков. Оковы знавали лучшие времена, их использовали без оглядки, и никто не задумывался об износоустойчивости замковой механики. Еще немного и пальцем можно расковырять. Утрирую для снятия напряжения, но в целом посыл верный. Примерил отмычку, проверил на зацеп и доработал. Удовлетворенный результатом спрятал воровской инструмент в ботинок под надорванную стельку. Ночь потрачена не зря, перспективы обрели легкие светлые нотки. С тем и постарался заснуть. Утро. Горечь. Ломота. Проснулся от удара дубинки по клетке. Разглядел миску с жидким варевом и подкатился к дверце. В соседних апартаментах уже урчали, насыщаясь. После кормежки о нас, казалось, забыли. Мимо изредка ковыляли снулые аборигены, о чьей принадлежности к охране клетушек только гадать. Никто не спешил извлекать заключенных на плановые работы, дешевая рабочая сила простаивала в неизвестности. Общая стылость начала бесить. «Уймись», — прохрипел сосед, — «жаль не разглядеть у шлепка, сцедил бы дерьмоида». Опять вспомнилось.